Глава 74. «Через пару минут ты окажешься привязанной к кровати, а я буду стимулировать у тебя роды, и это будет, ну, очень больно». Кислотная улыбка генерала светилась торжеством. «Мне говорили, что стафферы — это раса настоящих воинов, которые ценят честь и отвагу». Побледнев, Ника кинула внимательный взгляд на двух других ящеров, которые стояли в растерянности. «Видимо, солгали. Ведь все, на что вы способны, — это драться с беременными и причинять боль младенцам». По ее лицу скользнуло презрение. «Взять ее! — рявкнул генерал, чуть отстраняясь в сторону. Но его подчиненные не сдвинулись с места, застыв словно в ступоре. «Пойдете под трибунал!» — повернул он к ним разъяренную морду. Угроза подействовала, и ящеры кинулись к девушке. «Тащите эту человечку в блок Дельта!» — последовал очередной приказ. Но стоило рептилоидам подхватить девушку под руки, чтобы поднять ее с пола, как ее живот окутало нежное розовое сияние. И они тут же были отброшены назад ударной волной. Однако эта убойная энергия совершенно не затронула генерала, наткнувшись на преграду в виде невидимого щита. «Я учусь на чужих ошибках, землянка, и подготовился к нашей встрече», — зашипел он, обнажив зловещие улыбки ряд острых желтых зубов. «Твой мерзкий приплод сумел ранить моего племянника, Варстафа. Я принял к сведению этот опыт. И сейчас я лишу мелкую паразитку ее коготков». Он вытянул четырехпалую руку вперед, и Нику охватила паника. Ее голова и спина припечатались к полу, из легких словно выкачали весь воздух, а живот накрыла холодная липкая энергия, похожая на слизь, которая медленно, но неотвратимо проникала в ее тело. Девушка не могла ни вздохнуть, ни вскрикнуть, и все, что ей оставалось, — это биться в конвульсиях, схватившись за живот, и посылать мысленный крик о помощи всем, кто был способен его услышать. «Можешь не стараться, я тебя заблокировал», — с ледяной усмешкой тут же заявил Стафер и усилил свое воздействие. Тело девушки выгнулось дугой почти в агонии, как вдруг раздался громкий мужской голос. «Советник Велфер, вы что себе позволяете?» Тот тут же убрал свою энергию с беззащитной жертвы и резко развернулся к подошедшему высокому ящеру в белом халате. Вот кого Ника точно не ожидала увидеть в роли защитника, так это Стафера. «Ксанди». Морда генерала скривилась так, словно он разжевал лимон. «Иди, куда шел, гаденыш, это не твоего ума дело. Директива 101 предоставляет советникам полную свободу действий». «Все верно», — усмехнулся тот. «Меня послал сюда другой советник, Индезорт. Он сказал, что в этом телепорте находится раненая землянка, и отдал мне приказ позаботиться о ней. Поэтому отойдите в сторону и не мешайте мне выполнять мою работу». В тоне его голоса послышался металл. «А о ваших действиях я доложу в Межгалактический совет. Пытки задержанных запрещены конвенцией. А уж беременных тем более». В его взгляде на девушку светилось возмущение и сочувствие. Лицо генерала заолело от гнева и обиды, словно у него отняли любимую игрушку. «Ты еще об этом пожалеешь, мерзавец. Я знаю, что это именно ты реанимировал Хантера, когда этот надоедливый лягушонок отправился на тот свет. И будь уверен, я это тебе припомню», — мстительно сощурился он. Резко развернувшись, он чеканным шагом отправился прочь. А двое его подчиненных, прихрамывая и подавленно озираясь, поплелись вслед за ним. Они знали, что генерал не оставляет свидетелей своего позора в живых, и понимали, что их участь уже решена. «Крепко же тебе досталось, малышка», — склонился над Вероникой ящер в белом халате. Сквозь слегка замутненное сознание она с изумлением наблюдала, как через секунду он принял вид высокого голубоглазого блондина, и теперь лишь вертикальные зрачки выдавали в нем рептилоида. Вытащив из большого кармана мини-аптечку, он быстро наложил жгут рядом с ее порезанной кровоточащей веной. «Держись, теперь все будет хорошо», — ободряюще подмигнул он ей. Его нельзя было назвать красавцем, но черты его лица были довольно приятными, а взгляд ярких выразительных глаз с длинными ресницами светился добротой и сочувствием. «Мой ребенок», — смогла выдавить из себя Ника. Из ее глаз покатились слезы. Врач положил ладонь ей на живот, закрыл глаза на несколько секунд и поспешил успокоить девушку. «С ней все в порядке, малышка жива и здорова», — Только я сильно напугана. Велфер не причинил ей вреда. Он лишь заблокировал ее дар. Надолго? Во рту Ники пересохло, она говорила шепотом и с огромным трудом. Я не знаю. С сожалением покачал он головой. Но уверен, что это поправимо. Осторожно подхватив девушку на руки, как пушинку, он понес ее в медотсек. «Здесь ты будешь в безопасности». Рептилоид-блондин в медицинском халате аккуратно опустил Нику на кровать в просторной светлой палате без окон, с одной койкой и маленькой металлической тумбочкой. Благодаря нанитам Тетри рана почти затянулась. «Сейчас я окончательно заштопаю твою руку, а потом поставлю своих людей на охрану, чтобы Велфер и его прихвостни тебя больше не потревожили». Ободряюще сжал он ее руку. «Пить, пожалуйста». Хрипло попросила девушка. Врач достал из тумбочки пластиковую бутылку с водой, открутил крышку и приложил к губам Вероники. Напоив девушку, он вытащил из-под кровати небольшую коробку с медицинскими инструментами. Ника с легким напряжением наблюдала, как он вынимает оттуда лазерный прибор, похожий на обычную шариковую ручку. Потом медленно проводит им вдоль раны, края которой моментально затягивались, причем совершенно безболезненно, оставляя за собой лишь тонкий, едва заметный розовый шов. Затем Стаффер взял другой продолговатый предмет, напоминающий толстый фломастер. Снял с него колпачок, и Ника поначалу с испугом, а потом просто с изумлением смотрела, как выскочившие из него голубые лазерные нити быстро пронеслись по всей ее одежде, моментально удаляя кровь, пыль и любые другие загрязнения. Вероника медленно провела рукой по футболке, и поняла, что теперь ее одежда стерильна, словно ее прокипятили с хлоркой. От пятен не осталось и следа. «Круто!» — с удивлением оценила она такие чудеса исцеления и очищения. «Вас ведь Ксанти зовут?» Девушка пристально посмотрела на блондина. «Верно», — кивнул он с мягкой улыбкой. «Доктор Ксанти Элистов». Сняв жгут с ее руки, он заботливо укутал пациентку одеялом. «Скажите, а Аматор и Федор Матвеевич на самом деле мертвы? Хантер в коме, а Алекс, Михаил и Мария приговорены к смерти?» Ее голос немного дрожал. «Про Аматора я не в курсе», — помрачнел врач. «А насчет остальных — это правда. Их приговорили к распылению на атомы из-за убийств землян по своему усмотрению. А также приплели попытку убийства детского хирурга и священника». А Михаила еще обвиняют в том, что по его вине погибла невинная девушка на лесной поляне. Якобы он прикрывался ее телом от пуль. «Нет-нет-нет, только не это!» Ника в отчаянии схватилась за голову. «Все не может быть настолько ужасно. Этого просто не может быть. Старайся сейчас думать только о ребенке». Ксанти ласково погладил ее живот. «Хантер в коме, но он очнется в любой момент. Твои друзья и муж в камере смертников, но до сих пор живы. И ситуация вполне еще может измениться. Мне дадут с ними увидеться». По лицу Ники снова потекли слезы. «Обязательно», — заверил ее блондин. «Но только завтра. А сейчас постарайся успокоиться и немного поспать. От этого зависит здоровье твоей крохотули. А ей и так сегодня досталось». Я мог бы вколоть тебе один из седативных препаратов, но очень не хочу этого делать. У каждого из них есть побочные действия. Вдобавок, они еще не прошли клинические испытания на беременных землянках. А делать из себя подопытную мышку я не намерен. Ладно, я возьму себя в руки, обещаю. Ника судорожно всхлипнула и в очередной раз за этот день вытерла мокрое лицо ладонями. Вот и отлично, одобрительно кивнул доктор. Не хочу тебя лишний раз нервировать. Но чтобы отслеживать состояние твоего здоровья, а также ребенка, я должен надеть на тебя либо этот красивый серебристый браслет, либо небольшую накладку на шею. Выбирай. Ника даже не уловила, откуда он вытащил упомянутые предметы, но сейчас они были протянуты перед ее лицом. Она с отвращением посмотрела на черный бархатный ошейник. И автоматически дотронулась до горла, вспомнив онемение кожи под этой мягкой, но суперпрочной тканью. «Я понял, никаких накладок». Правильно расценил ее взгляд блондин. «Тогда давай сюда руку». В его голосе была уже не просьба, а приказ. «А можно обойтись без этого?» В покрасневших и припухших глазах девушки засветилась мольба. «Нельзя». Голос Стаффера был очень тверд. Это медицинский диагностический прибор, а также средство связи со мной», — пояснил врач. «Если Велфер как-то повредил тебе или малышке, я должен об этом знать». «Ладно». Тяжело вздохнув, сдалась Вероника и протянула ему правую руку. Металлический предмет шириной в 5 сантиметров тут же плотно защелкнулся на ее запястье. Оказалось, он был очень теплым на ощупь. «Но вы должны показать мне, как он снимается», — потребовала девушка. «Такие браслеты расстегиваются лишь врачами межгалактического содружества или советниками», — огорчил он ее. «Таков протокол безопасности, чтобы пациент не смог их сдернуть и сломать в бреду или беспамятстве. Не волнуйся, когда ты родишь, я лично освобожу тебя от оков. Ну или это сделает Эйшер, или Индезорд. А пока что просто потерпи. К тому же я выбрал для тебя самую красивую модель. К телу прилегает мягкий пластик с медицинскими датчиками, который покрыт серебром с вкраплениями титана и блестящего флавенция, а на его поверхность нанесен изящный орнамент». «Вы, Стаферы, постоянно меня удивляете», — озадаченно хмыкнула Ника, с интересом разглядывая новое украшение. «Браслет и правда смотрелся очень стильно. Не думала, что среди вас есть такие ценители прекрасного». Врач весело ей подмигнул, и Ника в очередной раз поразилась, насколько же он обаятелен. «Будут проблемы, нажми на этот орнамент». Он показал на красивую вязь, напоминающую крылья. «И я тут же примчусь. Кстати, этот фрагмент светится в темноте». «А если я нажму его случайно?» Девушка удивленно вскинула бровь. «Подушечкой пальца левой руки и именно в центр рисунка? Это маловероятно». Снисходительно улыбнулся он. «Датчик в браслете уже получил все данные о тебе, включая дактилоскопию. Но даже если нажмешь случайно, я все равно к тебе прилечу. Вдобавок, теперь я могу круглосуточно отслеживать показатели твоего пульса, давления и гормонов стресса. Если что, явлюсь и безо всякого вызова». «Понятно», — чуть растерянно пробормотала Ника. Но в целом эта информация ее приободрила. «Доктор Ксанти Элистов, срочно пройдите в третью операционную». Внезапно раздался громкий женский голос из невидимого динамика под потолком. «Повторяю, доктор Ксанти Элистов, срочно пройдите в третью операционную». «Меня вызывают», — констатировал блондин. «А ты отдыхай. Насчет своей безопасности не волнуйся, два охранника уже стоят у дверей. И они подчиняются только мне. Я сейчас отдам распоряжение принести тебе ужин. Покушаешь и ложись спать, договорились?» «Да», — с благодарностью кивнула Вероника.